эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас на календарике, на одном из современных, вернее, календарей, 6 апреля 2016 года, среда, по одному из старинных, 36-й день пробуждения природы, 7524-го лета, шестица. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен славянской традиционной музыке. У нас заявлено три участника. Один из них очень вам хорошо известный, это Юрий Васильевич Сергеев. Здравия, Юрий Васильевич. Здравия. Раз он очень хорошо известен, то, наверное, он представит тех друзей, которые, наверное, пока менее известны нашим радиослушателям, но надеюсь, что после сегодняшней передачи будут очень хорошо известны и станут очень хорошими друзьями. Итак, Юрий Васильевич, представляй своих друзей. Я начну с Юрия Михайловича Клепалова. Это композитор, балалайщик. Я считаю, что я вам сейчас представлю двух гениев. Они хотя отпираются от этого звания, потому что Юрий Михайлович Клепалов окончил консерваторию Свердловск тогда еще, профессиональный, заслуженный артист России. За последний, не помню по какой год, он 18 раз был в Японии. Японцы от него там вообще с ума сходят. Залы по 5000 собирает народу. Клепалов уникален. То, что играет Клепалов, вы послушаете сейчас, и в интернете можете найти, не играет ни один балалайщик мира. Это, представьте себе, что с балалайки идут звоны колоколов, женские голосовые плачи. Вообще уникальная совершенно музыка, это просто потрясающе. Значит, в двух своих романах, и в «Становом хребте», и в романе «Княжий остров» я написал о Клепалове. Первый раз, когда услышал, сидел, плакал просто. Тогда был здоровый такой, 116 килограмм. Но мне говорили, какой шкаф, плачешь. Потому что музыка Клепалова гениальна. Второй... Подожди, давай сначала поздороваемся. Юрий Михайлович, здравия тебе. Добрый вечер, здравствуйте. Он все правду сказал или что-то опять как писатель приукрасил? Юрий Михайлович, он все правду сказал или что-то приукрасил как писатель? Дело в том, что писатель все дозволено, но дело в том, что в его словах истина есть, конечно. Я, так сказать, постараюсь о себе скромно, но вот он так чувствует, он так говорит, поэтому я ему не могу это запретить, конечно. А в основном, конечно, он молодец, он чувствует инструмент хорошо и чувствует музыку. Это говорит о многом, конечно. Поэтому я ему очень доверяю. Понятно. В общем, нам остается только ему поверить, сказать «хорошо сказал». Итак, следующий участник, следующий твой друг, представляй. Я сейчас немножко недосказал по Клепалову. Я три книги «Наследница», «Становой хребет» и «Княжий остров» написал под музыку Клепалову. В наушник сидел, музыка звучит, у меня идет. Как только музыка перестала, значит, я останавливаюсь. Поэтому я благодарен ему, низкий поклон Юрию Михайловичу. Второй участник – это Скунцев, казак, мой земляк, Владимир Николаевич Скунцев. Это потрясающий человек, работоспособности, таланта неимоверного. Он собрал, я не помню сколько, или 10, или 5 тысяч казачьих песен, причем поет традиционно казачьи, и терские, и кубанские. И донские. Мы на семинаре «Золотой щит», который будет у нас опять, уже 8-й семинар на Хопре будет с 22 июля по 30 июля. Он ведет там школу казачьей песни. И вот можете себе представить, 150 человек, вот помню, собрались, вечером их Скунцев расставил, по голосам так послушал. Часам 12 они уже в один голос пели казачьи былины. Представляете, люди, которые первый раз помнишь, Юра-то приехал, говорит, я думал, что такое там, хор какой-то, Пятницкого, что ли, приехал. Все эти люди поют уже на уровне профессионалов. Он педагог милости Божией, просто и сам поет, и обучает. удивительная. И у него свой семейный ансамбль. Вот. Играет на всем, может даже на венике играть. Вот. Поэтому, Володя, слава тебе, твоему таланту. Дай Бог тебе здоровья. Христос. Ну что ж, надо тогда сказать, поздороваться, Владимир Николаевич. Здравия тебе. Здорово, дни Вали. Всем поклон от нашего всего казачьего круга. Хорошо, а давай тогда ты маленькую интрижку мы внесем, вернее, даже наоборот, развеем одну из интрижек, которую я думал как-то так и обыграть, да не будем еще обыгрывать. Расскажи, откуда ты выступаешь сейчас, откуда ты в нашем эфире участие принимаешь, где ты сейчас находишься? Я сейчас нахожусь на Старом Арбате, в студии «Казачий круг», студии звукозаписи «Казачий круг», то есть в центре народного творчества, где и поем, и пишем иконы, и шьем казачью одежду, и играем на музыкальных инструментах, изготавливаем их, ремонтируем, балалайки, гитары, изготавливаем донские релеи, колесные лиры, гармошки ремонтируем. В общем, у нас такой, знаете, творческий здесь настрой, и конечно, это вот в центре Москвы, это вот еще не знают, но на самом деле, благодаря нашему Игорю Петровичу, вот это все у нас сейчас существует здесь, в центре Москвы. Слава Богу, что мы казаки. Отлично сказал. Скажи, пожалуйста, а вокруг тебя ты один, только студия вокруг тебя, или все-таки живые люди еще присутствуют? Тоже давай внесем ясность. Нет, вот сейчас часть казачьего круга. Это мой сын Никола, это Порфирий Осипенко, это и Венедиктов Сергей, это и Лутковский Никола, это и Зубов Михаил, наш урюпинский казах с Дона. В общем, все здесь с удовольствием вот присутствуют и говорят, как интересно, это же надо же, мы куда попадем? На весь мир. Ну, казаки. Отлично. Это пора нам уже выходить-то на весь мир, вспоминать свое прошлое-то и другим показывать, что мы так как-то себя иногда принижаем-то. Как так, ну, не свойственно. С одной стороны, вроде не должны мы выпячивать себя, а с другой стороны, а почему бы не показать, если хорошее дело делаем, правильно? Итак, я хочу, чтобы, наверное, сделали мы так. Сейчас каждый из вас что-то скажет от себя о нашей народной, национальной русской, славянской музыке. И потом я попрошу из студии несколько куплетов воспроизвести какую-нибудь песню. Согласны? Да-да. Ну, хорошо. Да. Начнем с самого музыкального из всех нас музыкантов. Это Юрий Васильевич. Да. Пожалуйста, скажи свое видение на русско-славянскую. Ну, дело в том, что геноцид национальной русской культуры продолжается, и начался он еще из революции. Вот посмотрите же по телевидению, что творится. Ничего русского абсолютно. Концерт вот эти ополоумевшие, уже осточертевшие артисты, звезды так называемые. Вот. А ни Клепалова, ни Скунцева нигде нету. Народ жаждет просто, скучает по своим корням, по своим прошлым песням, по культуре песен. Я помню свои станицы, значит, вечером выйдешь, там в садах поют казачьи песни, там поют, там. А вот сейчас был в станице, ничего не... Ночью выйдешь, тишина мертвая, вымирает без песни, без национальной культуры. И казачество, русский народ может просто исчезнуть. Вот. Великое дело делает вот и Клепалов, и Скунцев, что они проповедуют это наше корни, наше вот, великое прошлое, великую культуру. Вот. Но Клепалов будет говорить, он расскажет о том, что недавно в скифских курганах найдены балалайки. Можете представить, откуда мы, идет наша культура? Вот. И врагам России, русского народа, было это все мерзко и противно, а не, мерзким, вернее, врагам. Мне рассказывал один историк, что в Вологодской области после революции ездили в 30-е годы специальные команды, которые собирали по деревням гармошки, это когда коллективизация, и публично их сжигали в кострах, объявив кулацким инструментом. Эта борьба шла и идет до сих пор. И вот сейчас она продолжается. Вот фестивали какие-то идут, на английском языке там кривляются, поют и прочее. Ну, ужас. Я считаю, что вот Путин, Владимир наш, он объявил сейчас патриотическое воспитание молодежи. только через песню, только через музыку нашу национальную мы можем поднять дух. Вот. И если они так зубы точат на нас, все эти враги России, так вот, надо, чтобы у наших молодежи, нашей молодежи, так же, как в Сирии сейчас, была возможность дать им по зубам хорошим кулаком. Вот. Надо воспитывать наш национальный, поднимать наш национальный статус, нашу великую силу, могучую силу русского богатыря. Ну, все. Благодарю, хорошие, добрые слова. Юрий Михайлович, пожалуйста, подключайся и расскажи, что же там в балалайке найдено в курганах, это все-таки очень интересно. Да, дело в том, что в кургане, я сейчас не помню, где-то 1896 году, так вот, археологи как еще до революции, вот, они обнаружили балалайку на груди князя. Вот, и это было вообще поразительно, что действительно вот этот инструмент настолько оказался древним, что просто, честно говоря, никто не ожидал. Вот. Но об этом факте как-то вот сейчас эти историки стараются умолчать, как вообще об истории нашей культуры. Они тоже стараются умолчать, поскольку в нашей истории это как раз тот сильный дух, это Россия, которая, как говорится, всегда восставала из пепла и была очень сильной. Вот правильно Юрий Васильевич сказал, что патриотизм без русской песни, без казачьи, без, как говорится, без гармошки, без балалайки, конечно, очень трудно, как говорится, воспитать. Поэтому я хочу сказать, что вот эти вот древние инструменты, которые были найдены, они еще, как говорится, говорят о том, что какой был любой песен, как гармонь и так далее. Это, как говорится, один из величайших символов нашей национальной русской культуры. И всегда хочу сказать, что ну, как и гармонь, конечно, но вот в балалайке я могу сказать, что относится более жестко и жестоко. Когда начинает говорить о балалайке, то всегда у них образ такой, что это навязан нам бренд, как сегодня можно говорить современным языком. Он, конечно, как уже, как говорится, в гены залез уже, вот этот бренд. И надо выкорчевывать со всеми силами. А как выкорчевывать? Это только вот та большая деятельность, пропагандистская, концертная деятельность, которая людей восстанавливает. Вот я по себе могу сказать, что когда я выступаю на Урале, в различных поселках, городах и прочее, ко мне многие люди приходят. А однажды на одном из концертов, значит, я подошел к одной бабушке, которая сидела впереди, значит, на переднем месте. Я спросил, а что вы такие грустные, о том и чем, и что такое? Она говорит, ну вот, говорит, я-то слышала балалайку, как будто и это самое родители увидела, как и царя вспомянула, потому что это настолько было для нее трогательно. И потом, конечно, вот эта память, которая лежит в русских песнях, в наших народных инструментах, она настолько сейчас актуальна, она нужна нам. И без этого у нас нет будущего, просто нет будущего. И я думаю, что вот эти инструменты, это та энергетическая сила, которая сейчас так необходима. И естественно, в патриотическом отношении это то оружие, это меч и щит нашей страны, в общем-то, по сути дела. Песня, меч и щит. И поэтому, конечно, сейчас настолько актуален этот вопрос, что наше выживание зависит именно от этого, от этих вот наших, от нашей культуры, которую мы в данном случае уже, как говорится, начали терять. И правильно сказал Юрий Васильевич, что молодежь вообще не чувствует и не слышит. Я вот тоже тут наблюдал за, так сказать, за детьми. Когда спрашиваешь, ты знаешь эти инструменты? Ну, многие, может быть, где-то когда-то и скажут, поскольку был такой бренд. Но когда заиграешь, они просто к тебе прилипают и надолго, и не отстают от тебя. Значит, это что-то родное, это значит что-то близкое. Поэтому, конечно, очень важно среди молодежи, очень важно вот это проводить, такие прекрасные вещи, выступления наших, конечно, потрясающих людей, которые занимаются вот этим творчеством. Конечно, я тоже Юрию Васильевичу благодарен, то, что он, как говорится, это поддерживает. И, конечно же, он старается, чтобы все-таки и литературное слово, и песня, и музыкальные инструменты должны быть, как говорится, как сильным оружием. Поэтому надеюсь, что именно за счет этого мы и выживем. Поэтому, как говорят, слава нашей культуре. Вот. Хорошо. Ну, это, как говорится, высокая нота, я закончу. Хорошо, благодарю. Ну что ж, дадим слово студии. Владимир Николаевич, да? Тоже несколько слов о нашей национальной славянской народной музыке традиционной. Действительно, наша музыка общеславянская. Потому как, где бы мы ни играли, ни пели, на фестивалях ли мы, кому бы мы ни пели, даже татарам поем, вот мы в набережных Челнах были, это было где-то в 90-х годах, и то они с удовольствием слушают нашу музыку, не говоря уже о Белоруссии, об Украине, вот, не говоря уже о сербах, наших братьях, болгары и так далее, словены, все с удовольствием в Бразилии в 97-м году прошлого века мы выступали. И французы с удовольствием, как только казачья русская музыка звучит, сразу глаза загораются, сразу подъем душевный, сразу начинают танцевать, подплясывать все, подыгрывать. И просто вот даже в Германии на улице станешь, на гармошечке заиграешь, и тут же тебе подыгрывают, вот, обступают тебя, и такой получается национальный колорит, национальная такая всеобщая, интернациональная даже музыка получается. Потому что каждый хочет тебе подпеть, подплясать, подыграть, и откуда ни возьмись, наши соотечественники подходят и задают вопрос: о, казаки, ребята, откуда будет, с каких там краев? И, ну, говоришь, что вот с Верхнего Дона. О, здорово, как жизнь там, как чем живете, чем дышите, как вообще наши там, ну, в общем, большой интерес наша музыка вызывает, и самое главное, это созидательная музыка, это очень важно. Отлично сказано. Может быть, мы попробуем все-таки студию подключить по прямому назначению, что-то исполним, 1-2 куплета, чтобы так внести живой звук в наш эфир. Да, конечно. Сейчас мы сначала сделаем это акапельно. Вот у нас богатырский эпос очень такой красивый, представлен у донских казаков, и он представлен не только у нас, у славян, но и у многих, и у балтийских стран и прочее. А у нас такой герой-богатырь вот из героического эпоса Добрыня Воин. Это центральный герой, значит, донских казаков. Его так называют «Наш Добрынюшка». И былины наши, былинные песни называются «Старины», «Старинушку играть». Итак, ходил, гулял наш Добрынюшка по крутым горам, по диким степям. Эй, вот он, наш Добрыня, эй, наш Добрыня, Енюшка, эй, он ходил, да гулял, а вон наш Добрынюшка, да он только по крутым, да горам, ой, гулял по крутым, ай, по крутым, да горам. Крутим до горам, гулял наш Добрынюшка, а он только по диким, по диким до степям. Ой, гулял по диким степям. Он проезжает. Ого, коня бурого, ай, коня бурого. А ходил, гулял Добрынюшка между трех дорог, между Муромской, Киевской и Московской. Проезжал своего коня бурого, сивогривого, белоногого, а навстречу Добрынюшке идет старая старушка. Полно будя пить тебе гулять, Добрынюшка, не пора ли тебе, Добрынюшка, ко двору идти? Говорите, батюшка твой, матушка твоя вся состарилась, батюшка в сырой земле лежит, жененка просватала, просватана не за князя, не за боярина, не за боярина, а за горького пьяница, за Лешу Поповича. Тут Добрынь задумался, своего коня пошел в конюшенку, значит, оседлал своего коня и идет в оград Киев. И там уже вовсю пир туда-сюда. Думает, что же мне делать? Забыли меня уже наши братья-то. И он, значит, снимает перстень, который с собой, своей будущей супружницы, значит, обручался, кладет в бокал и ей передает. Она увидит, что это Добрынюшкина песня. И взошей этого Алеши Поповича. Ну, в общем, вот такая... А там братья она вовсю гуляет, вовсю, значит, гудит. Ну, тут надо понимать, что это собирательный такой образ, надо понимать, что это некая сказка такая, но сила в песне есть, и сюжеты самые разные. И про Илью Муромца, и про Алёшу Поповича, и про Святогора, так сказать, вот, блин, эпос у нас представлен на Дону очень ярко и, значит, с достоинством. Вот в 70-х годах я записывал эти старинушки, эти былинушки на Среднем Дону, станице Нижней Черской. И мой товарищ Добрынюшку этого именно записывал в станице, в хуторе Яминской, станице Алексеевской. Угу. Владимир Николаевич, ну вообще более привычно, вот, наверное, для слуха наших радиослушателей, ну для большинства, я так предполагаю, все-таки слышать былины под гусли, и многие представляют себе, раз гусли, то это Садко, а раз Садко, это где-то ближе к северу туда. Как-то непривычно слышать, что вот такие старенькие и такие вот былины, они звучат именно с казачьей стороны. Что там на самом деле так много представлено вот былинных распевов? Да, как ни странно, вот когда мы снимали фильм в Киеве, под Киевом, там, значит, есть заповедник такой архитектурный. И мы снимали Ивана Подобного. И потом нас фестиваль Этнотолока приглашал, это было в 13-м году, приглашал на фестиваль. И когда я задал вопрос, братья, а почему-то у вас эпос никак не представлен? Вот, у вас только думы, вот, а почему-то вот... А они говорят, а это Сталин виноват. Он всех наших вот былинчиков. Я говорю, ничего подобного. Это у вас такое отношение. Вы все время оглядываетесь на запад, туда, на поляков, на шляхту. И одеваетесь вы так, и все у вас туда обращено. А нужно в свои корни смотреть. Но они призадумались, может быть. И мы им еще напели, значит, Добрынюшка идет вдоль по городу по Киеву, а навстречу Добрынюшке идет Илья Муромец. Так вот, про Илья Муромца на Тереке у нас Илья Муромец на корабле «Соколе», старой казак. И вот про него такая спокойная, распевная былинушка. Илья Муромец на корабле «Соколе». Ай, как по морю было, ай, по морюшку, да, ай, морю си. Скамо, Хвалинському. По Хвалинскому морю, морю по-синему было, возбежало 30 кораблей. На одном из них, который шельма вперед бежит, Илья Муромец. Дружкой он на этом корабличке, Илья Муромец, был Добрыня Микитин сын. А слугою Алеша Попович сын. Плывут корабли. И вот турецкий Салтан призаметил, говорит, взять казаков. Ну, а Илья Муромец говорит, дайте-ка мне тугой лук. Натягивает тугой лук и этим стрелой прямо в белую грудь царю Салтан Салтанычу. Тогда он завет дает своим всем своим потомкам, не брать, нельзя боем брать казаков, а надо с ними дружить. Вот по сегодняшней ситуации нужно понимать, что еще тогда, когда складывались эти былины в XI веке, было предупреждение всем недругам, что нужно делать и как с Россией дружить. Молодец. Под инструменты былины тоже исполнялись. Вот. И у нас один из инструментов такой есть. Он называется «Донской казачий релей». Походный инструмент донских казаков. Садко. Айо, молодца, голова болит, у залетного да болит больная, у залетного болит больная, а чем мы лечить, да будем голову. Чем мы лечить будем голову, повязать да оляным платком, повязать ее оляным платком, оляным платком, да еще шелковым. Такова батюшке, во Цареграде, а маматушке, да в гремяной Москве. Нагружал Садко 30 кораблей, 30 кораблей злато-серебра. Корабличка мелкого земчуга, как и все корабли по морю поплыли. Это зачинка. Спасибо. Красиво, красиво, очень красиво. У нас уже появляются вопросы. Может быть, я зачитаю, мы попробуем как-то ответить на вопрос. Давайте. Да, можно. Так, Владимир Измытич задает вопрос в эфир. Насколько корректно можно говорить о звучании древних струнных инструментов? Ведь звучание струн, изготовленных из жил или кишок животных, современный человек, скорее всего, не услышит никогда. И еще, животные умертвялись специально для изготовления струн или это сопутствующий продукт? Конечно, специально для этого никто не мог убить животного. Это вот настолько так было все рационально использовано, что кишочки, они же не выбрасывались. Они вот аккуратно очищались, сушились, из них вот, получали струны, скручивали. И вот в древности наши предки и на балалайки ставили жильные струны, скрученные вот кишочки. И на гусли, и на колесные лиры. А вот тот инструмент, который сейчас у тебя в руках, в нем какие струны стоят? Жильные струны как раз вот из кишочков скрученные. Еще с 19 века. Значит, Владимир Измытич, мы все-таки услышали, современные люди слышат такие инструменты. Вот эти струны, они изготовлены в 19 веке, некоторые из них, они взяты от инструмента альта. Вот мне подарил мой товарищ из Петергофа из географического общества ему отдали, и они скрипичные и альтовые струны, которые натягивались вплоть до начала 20 века, еще играли на жилах, на скрипках, на альтах. Я и хочу... сейчас, конечно, тоже на виолончелях играет и на виола де гамбо, но они обмотаны, некоторые из них обмотаны еще тонкой-тонкой металлической ниточкой. Я Юрия Михайловича хочу спросить. Юрий Михайлович, а приходилось на балалайке играть не с металлической струной, а с не пластиковой современной, которая струны, а вот с жилами, там, с животным началом таким? Дело в том, что эти жильные струны, они еще были в 18 веке. Вот. Но великий Василий Владимирович Андреев, он помимо жильных сделал еще и стальную струну. Вот. И потом это как-то вот это пошло дальше, и да, к сожалению, связь тут у нас хромает очень сильно. Да. Юрий Михайлович, проваливается связь, практически непонятно, что говорите. И разгрузиться, может быть. Вот. А потом уже эти жильные как-то стали отходить. Ну, то, что это тихий звук они издают. Они издают, в общем-то, ну, какой-то, но своеобразный такой звук, который... На всю Россию свел Клепалу, сам усунев. Для исполнения каких-то других... Пойди послушай. Ну, нет. Вон Галя Клепалу. Юрий Васильевич, потише. Юрий Васильевич, потише. Ты там общаешься. Тут и так не слышно. Мы же тебя слышим тоже. Извините. На всю Россию, кстати, да. Извините. Юрий Михайлович, ну, очень понятно, что во времена, когда балалайка стала вводиться уже широко, то в этом случае тогда уже применялись металлические струны для того, чтобы более звонкий был звук и более громко балалайка звучала. Хорошо. Юрий Васильевич, а сам, ну, кроме того, что общаешься со своими близкими людьми... Алло? Да-да-да. Кроме того, что с своими близкими людьми общаешься, тоже что, скажи свое мнение. Вот ты услышал из студии вещание, Владимир Николаевич изобразил со своими друзьями такие замечательные старины. Что скажешь про это? Ну, что сказать, я же Скунцева уже давно знаю. Скунцев знает тысячи песен. Ну, вот. И поэтому мы можем неделю, месяц слушать все новые, новые, новые. Вот. Это великий мастер казачьего пения. Причем вот он поет так. Я вот вам один приведу такой. В 87-м году Скунцев со своим ансамблем приехал в Владикавказ, в Осетию. Вот. И я там договорился, чтобы Архонская станица, там, казачья станица, чтобы они там выступили. А там знаменитый хор в Архонской, который за границей ездит и прочее. Они скептически так, ну что здесь москали там могут спеть? Ну, выходит Скунцев со своими ребятами, как дали, и представьте, что там начало твориться. Там осетины, русские, разгребли все стулья к стенкам и давай плясать, понимаете? Пляс стоял, они поют, а этот весь зал пляшет. А в следующий день... Такое повторилось в Доме пионеров во Владикавказе. То же самое. Вот. Поэтому вот и Скунцев, и Клепалов, они будут генетическую такую, родовую память в людях. Когда Клепалов выступал в Венгрии, вот, к нему подошел какой-то там либерал такой, очень большой чин по музыке по этой, и сказал, дескать, нам это не надо, Юрий Михайлович. Он говорит, почему не надо? Вы будете своей музыкой национальное чувство. Нам это не надо. Вот. Поэтому такое гонение на нашу русскую песню, русскую музыку. Ну, потому что эти заокеанские, как Путин сказал, молодец, мне так понравилось, за лужей. От Франции до Америки за лужей сидят там и стараются все нам навредить. Вот. Поэтому будем воссоздавать свою песню. Вот. Искунцев – великий мастер. Я предлагаю вам, вот кто нас слышит, приехать в станицу Кумылжинскую, с 22 июля по 30 июля, все, кто, вот уже 8-й год в этом году будет, все, кто приезжал из Сахалина, из Вологды, из Геленджика, ездят уже после этого каждый год и послушать настоящие казачьи песни, поучаствовать в казачьем плясе. Вот. Так вот, молодец. Хорошо. К сожалению, Юрий Михайлович, связь не позволяет с нами дальше находиться. Отключился он. Mm-hmm. Ну, там было слышно. Но мы услышали его мнение, это очень важно, и поняли, mm-hmm. что имелось в виду. И тогда продолжаем, ну, общаться в меньшем кругу. Но у нас mm-hmm. есть круг в студии, поэтому давайте попросим еще что-нибудь исполнить. Да. Давай. Сейчас будет одна из песен, которая, можно говорить, что это гимнического такого порядка, специально в войсках казачьих сочинялись или священниками текст, или офицерами тексты сочинялись, или казаками, которые были способны вот составить такой текст. То есть это совместное творчество, и распеть его на казачий лад. Поэтому сейчас прозвучит песня, зачин только песни, «Навстречу государю-императору Николая II. Туча с громом она прогремела». Она пелась не только государю-императору императору Николаю II, но и ранее. Могла и Александру I спеться, и Александру II. То есть это вот просто вот песня «Навстречу государю-императору». Записана она также на Верхнем Дону, в Волгоградской области, но она бытует по всему Дону. «Туча с громом она прогремела». Провожал. Ай, Николай был, а он царь довелел. Орденами грудь его покрыта, видим, едет белый царь. С правого фланга он заезжает, всем здорово нам сказал. Вы здорово, донцы молодцы, я приехал с вами попрощаться, орденами вас благословить. Послужите, мои дети, как служили ваши деды и отцы. Вот такая песня. Ну что ж, ну просто слов нет, одни эмоции. Я знаю, бывают интересные моменты, бывали раньше интересные, сейчас, конечно, казусы тоже случаются, но, например, да. Мало кто знает, что в одном из полку лично император подписал указ, чтобы был маршалом, свадебный марш Мендельсона в одном из гусарских полков. Это вот, платовское введение, атаман Платов захотел. Ну, может быть, да, но суть в том, что указ-то подписал все равно император. А вот да. То, что такие песни звучат, все-таки отличаются от Мендельсона, согласитесь, да? Все-таки отличие есть, где это вот чувствуется наше. Если там оно воспринималось некоторыми как шутку, когда документ показывает, что вот смотрите, ну да, но все равно улыбка. А вот тут улыбки не возникает, тут гордость возникает, тут какие-то эмоции другого порядка. Ну да, конечно. Это всегда вот в воинских песнях таких. Сначала идет вот такого гимнического порядка, такой даже с протяжной, с протяжечкой как-то песня. А потом сразу идет: «Эх, славьтесь, славьтесь, казаки! Эх, славьтесь, милые друзья! Ай, вы, донцы природные! Эх, вы на все пригодны! Эй, не страшите нас пуля меч! Не страшите ядро картечь! Трое далее! Ровное стремление, горы долины, ровное стремление. Когда нужно, мы туда орлами летали с ним. Другим местом лагерь занимали, по другим местам лагерь занимали. Резко строились, неслись, берега у нас тряслись, и били мы немца, короля Вильгельмца. Били мы немца, короля Вильгельмца. Король, не страшить казачий строй, пушки казачьи, они очень ховачи, пушки казачьи, они очень ховачи. Мы старались служить, славу Дону приложить, крепко сражались, славы возвышались, крепко сражались, славы возвышались. Николай наш молодец, послужить мы рады, рад за все милости его, за его награды, за все милости его, за его награды. Мы наградаю царям знамя получаем, с ним мы в бои на врага смело выступали, с ним мы в бои на врага смело выступали. Здорово, здорово. Здесь... Хорошо? Да, слышно хорошо, слышно, что хороший микрофон. Вот Юрий Васильевич тут сбрасывает на сайте kazak-krug.ru. Ну, имеется в виду, что вот эти песни, они есть в хорошем студийном качестве на сайте kazak-krug.ru. Так что, если кого-то интересует творчество, то... Каз-круг.ру. Каз через Z. Угу. К сожалению, Клепалов вынужден по техническим причинам ушел. Тоже можете Клепалу найти в интернете. Там в хорошем качестве его там, десятки произведений. Десятки этих. Вот. Поэтому и Скунцева надо популяризировать. Вы знаете насчет Скунцева? Я за прошлое лето проехал 30 тысяч километров. Был в Кургане, снимал казаков в Сухом Лагу, это Екатеринбург. В Екатеринбурге снимал. Потом в этом 5 казачьих фестивалей снял. В этом Златоуст, Кубань. Вручали знамя, казачье знамя. Дивизия сформировалась на Кубани казачьей. И везде, из палаток, вечером. Вот по всему, вот по всей России, в Якутске то же самое, звучат песни Скунцева. Так что... Твои. А он же был, вот Владимир Николаевич был в Австралии с концертами казаков там. В 11-м году, да. Приехал туда, там, а там уже ему навстречу Скунцев поет. В Бразилии то же самое, в Америке. Так что ты не это, я горжусь. Я не был, нет, Юрий Васильевич, ты преувеличиваешь. В Бразилии был в 97-м. Ну, вот казаки-то поют там твои песни, поэтому все. А нормально. Казаки играют, да, играют. Ну, так Бразилия, играют. Это та же Америка, только не северная, ну, а южная. Южная. Ну, и все. Да. Все равно, в Америке был. Да. Вообще молодец, он популяризирует казачью песню. Вот особенно он так поднял эту песню, где-то у какого-то старого казака переписал. Это земляничка, вот, ягодка. И да, зародилась вот, сильная ягодка. Зародилась ягодка. И вот «Не для меня». «Не для меня» это стало вообще национальной песней да, российской. В Рейхстага, кстати, она в 45-м пелась. Да, молодец ты, это... Удивительно, как поет он. Понимаете, вот есть русские хоры. Вот. Я не буду их называть. Но они начинают петь вот казачьи песни. Я говорю, ребята, бога ради, не пойте. Я же сам казак, я же вырос на этих песнях. Васильич, как ты как эксперт. Да, как эксперт. Они поют, знаешь, как по долинам и по сгорьям шла дивизия вперед. А сейчас вообще казаки, ты знаешь что? Прислали мне с таким гордостью, вот прислали песни, вот новые песни сами написали, а мелодия уголовная под 7.40. Ну, вот как вот эти все, все, которые одесский шалман, понимаешь, и казачья песня под эту музыку. Там никакого традиции нет, ничего. Надо традиционно петь, как ты поешь. Как те деды пели, помнишь, ты рассказывал? Ну, вот, которые... Кстати, многие песни вот по долинам и по сгорям, это взяты на русские народные мелодии, песни. Только наши вот идеологи, уже большевички, они сочиняли новые тексты. А мелодия это была в народе, бытовала. Вот такое происходило со многими песнями. Кстати, да, известны такие примеры, когда мы знакомы с революционными якобы песнями, но те же самые мелодии, только с чуть-чуть измененными словами, звучали и в Белой гвардии, и в Белой армии, и до этого еще звучали, и после этого даже люди, которые в эмиграции находились, тоже пели. Казалось бы, ну, песня революционная, они говорят, какая же это революционная, это наша древняя песня, просто взяли вот и заменили, слова чуть-чуть изменили, ну, заменили царя там на какой-нибудь там красноармейца там или еще на кого-то. РСФСР там поставили, или Реввоенсовет там, например, поставили. Это, да. Вот специальное указание было. Так что мелодии-то, они, ну, как сказать, мелодии жили в народе, да, а надо было как-то их оставить, потому что народ пел, но при этом чуть-чуть изменить внутри что-то. Ну, взяли слова, поменяли. Мелодии так красивые же, наши. Так же, как и «Люба, братцы, Люба». Это когда-то, значит, песня «Ведь зачин» ее, этой песни, не ехали казаки, как на быстрый терек, а вот как за черный ерек, на высоте Игоря, двинули татары 40 тысяч лошадей. Это еще события времен, когда еще Платов был молодой и служил у Суворова. Вот тогда было столкновение с крымскими татарами. И тогда вот это, по этим событиям была сочинена эта песня казаками. С тех времен, оказывается. Здорово. Да. И батько атамана вот, и Платова звали, и Суворова казаки. Потому что в охране и в гвардии у Суворова были казаки. Обязательно. Ну, ведь известно, что многие казаками восхищались. Вспомню слова Наполеона, что если бы у меня были казаки, мы бы весь мир покорили. Да, как да дайте мне несколько сот казаков, и я возьму мир. То есть, представляем, насколько... А вообще, казаки, вот очень много существует версий о происхождении казаков. И мы как-то в разных передачах разные версии рассматривали. Вот у вас здесь присутствующих, Юрий Васильевич и Владимир Николаевич, какие версии казаки, насколько они древны, и насколько это... Сейчас идет разговор об отдельном народе, или это этнос какой-то, или все-таки это русские наши просто так, ну, служили люди, служили, себя казаками называли. Дело в том, что историк ответственный Савельев Юрат Петрович, он до революции еще написал три книги по древней истории казачества, многим советую почитать. И там, значит, написано, что джаницы и черкасы вот на месте нынешней этого, Кубани жили древние вот, джаницы и черкасы. Это были вот, именно праказаки. На 30 кораблях с устья Дона, Днепра и Днестра Это исторический факт. Ходили на помощь осажденной Трое. Вот. Значит, это вот Савельо, историк, он доказано все. Поэтому древний род казаков вот сейчас пытаются там. И вот, если казаки слушают меня, Богу, Боже упаси, вот эти страну казаки устроить, это проект СРУ и проект Гитлера. Вот. Это все чушь полностью. То есть это расчленение нашей большой страны. Это, и так уже расчленение. Да, клин вбить между казаками и русским народом. Вот. Поэтому это все. Я считаю, я много перебрал. На одной из передач, по-моему, уже говорил. Вариантов, но я все-таки остановился на одном. Я считаю, что вот он самый верный. Кай, значит, смотрите, царственный Кай по древнеславянскому. Потому что Европа до 12 века была славянской. В 12 веке, можете в любом музее Германии посмотреть, с 12 века только появились немцы. Но это кайзер, Кай, царственный. Но. А саки были последние названия скифов. Кай-саки – это царские скифы. Это, я считаю, что это вот истина, в которой кайсаки, казаки. И они жили, вот это, чушь вот это, что беглые крестьяне, может, там кто-то бежал куда-то. Но это было древнее воинское такое сословие, древнейшее. Я видел паспорта дореволюционные, где написано было вот у терских казаков национальность казак. Я сам и у нас на Дону тоже национальность казак писалось. Но. Поэтому казаков терпеть не могли все цари. Извините меня, вот Алексей Михайлович, он вообще турецкому султану есть. Я сейчас пишу новый роман «Азовское стояние», об азовском сидении. И есть достоверное письмо, турецкому султану написал царь наш Алексей Михайлович, которого сейчас, что я был не против, если вы там этих казаков всех порубили. Он пишет турецкому султану. Поэтому казакам всегда боялись, ненавидели и до сих пор. Никогда не дадут ни оружия, ничего, понятно. Хотя уже сейчас доказали, вот, например, кубанские казаки так порядок навели, дружины кубанские. Боятся нас, понимаешь, поэтому все эти... как тебе сказать, враги России. Ну так если мы помним, то были явные и неявные указания, даже документально подтвержденные по поводу уничтожения казачества после революции. Почему во время войны очень была такая тяжелая ситуация, когда чуть ли не из одной станицы были люди, которые воевали, ну, во-первых, во время гражданской, да, воевали за красных, а эти за белых. А потом Великую Отечественную, сколько тоже таких же случалось, когда многие казаки пошли на сторону гитлерской Германии, гитлерской коалиции, если правильно называть, потому что вся Европа против России воевала, Советского Союза. И также говорили, мы идем освобождать свою родину. И вот даже были такие случаи. Кто эту братоубийственную теорию внес в души казаков, в головы казаков. Ведь что, она сама собой родилась, что казаки хотели друг друга рубить, что они хотели с какими-то негодяями идти и там на свою родину. Нет, вот так получилось. Это трагедия, можно сказать, трагедия всего нашего русского народа. Да, ты прав. Знаешь, вот, почему вот перешли на сторону немецкую, это от невежества. Но главное вот почему, что... было уничтожено казачество. Свердлов, Яков Свердлов, вот это, я дословно я цитирую приказ об искоренении казачества как этноса, особо способного к самоорганизации. Вот. Но такое творилось у нас на Дону, что просто невероятно. А Кубань, Кубань вообще вырезали все. Но не будем в это вдаваться, потому что сильно и причитать, надо возрождать казачество. Возрождать, восстанавливать. Это восстанавливать можно только через песни. Но только через национальную культуру. Чем мы и занимаемся на Золотом Щите. Вот. И знаете, вот, в 2009 году, когда первый был, вот, мы с Искунцем проводили казачий круг, Ирина с Волгограда, с твоего района, по-моему, Красноармейский, кажется, Володя, она привезла семерых ребятишек. Законали. Законали. Семерых ребятишек, такие, второй, третий класс. А в прошлом году они стоят, они уже выше меня, такие уже, под 1,80 м. Я подошел к ним и говорю, ну что, ребята, что за 6 лет вам дал Золотой Щит? Они так на меня дико поглядели. Юрий Васильевич, о чем вы говорите? Мы ни один не курим, не пьем. наши друзья не курят, не пьют, и друзья наших друзей не курят, не пьют. Мы создали моду. Мы помним ваш завет, казак, значит, трезвый. Вот. Поэтому, я думаю, есть что-то хоть сделало такое, что люди... И вокруг нас, говорят, уже формируется здоровое такое начало. Потому что, что греха таит? Казачество споили. Споили это донское очень много таких вот... Они за доблесть считают, что вот... Я говорю, я не пью, они говорят, а какой же ты казак, если ты не пьешь? Ну, это ладно. Давайте о песне. Да, давайте о песнях, тем более вопросы поступают. Ну, потому что невозможно, мне кажется, сейчас разделить. Если мы уж исполняем казачьи песни, то в этом случае историю невозможно убрать отсюда, потому что она кровью пропитана вся. А да, если кровью пропитана, чьей кровью? То немецкой, что ли, кровью? Наша. Японской? Ну, нашей, она кровью пропитана. Поэтому так или иначе у всех она отзывается. У всех хоть чуть-чуть это есть русской крови, у всех там начинает двигаться. Вопрос эфира от Сергея из Твери. Где можно ознакомиться с текстами песен? А это выйдите на казачий, он сейчас. Да, на нашем сайте, там, где вот песенный архив, там же и тексты все представлены. Всех дисков наших, там в формате MP3 два диска выложено. И там все тексты, в папках текст, смотрите, все это есть. Текст а есть. Еще повтори раз, Володя, слушай. 3W kaz-krug.ru. Вот. И заказывайте диски, там в чистейшем исполнении все песни. Да, можно кое-что вот, можно там услышать. Ну, можно и к нам подъехать, если можно. По почте высылаем, пожалуйста. Это называется «Поддержите своих», да, российских? Да, да, конечно. И еще, наверное, раз уж мы про студию говорим, а если вдруг найдутся люди, которые захотят записать свой альбом или, ну, что-то там, презентацию какую-то? Пожалуйста, звоните нам. По телефонам, которые и на сайте есть, и еще по телефонам плюс 7-916-201-6968. Это, вот можно сказать, руководитель студии Николай Скунцев. 916-201-6968. И мой телефон 916-519-3459. Хорошо. Если концерты, то вот там есть на сайте тоже можно заказать и вживую послушать наше исполнение. Да, кстати, про концерты. И научиться, кстати, можно. Мы приглашаем к себе в студию, в учебную студию еще. Не в студию звукозаписи, а в учебную студию, где мы обучаем на музыкальных инструментах, на гармошке, на колесных лир, на гитаре, как играть, аккомпанировать себе на казачьи песни на гитаре. Как на балалайке научиться элементарной наигрыше? Можно, не имея музыкальной грамоты, научиться этому. Было бы желание. Вообще, да, балалайка довольно проста в освоении, так что не думайте, что это какой-то инструмент только для виртуозов. Если бы это был инструмент только для виртуозов, то, наверное, он не был бы так широко распространен по всей России в свое время. Есть, к тому же существует несколько строев балалаечных. Есть русский строй, простой, на котором компонируется и пляска, и песня именно на этом русском строе. Это не классический, не андреевский строй, который сложнейшие произведения играет Юрий Васильевич Клепалов, допустим. А есть русский строй для простых людей. А поясни, пожалуйста, вот андреевский, я думаю, те, кто хоть чуть-чуть в музыкальной школе обучались, они это понимают. А вот не андреевский. Какой? А русский строй, он также, нижняя струна тонкая звучит ля, потом вторая струна фа диез и ре, третья струна самая толстенькая. Третья струна. Это такой ре-мажорный аккорд, что ли, получается? Да, ну, получается ре, фа диез, ля. Здорово. Мажорное трезвучие. Ну, говорю, ре-мажорный, да. Хорошо. Вот я как-то вроде музыкой занимаюсь давно, всю жизнь, можно так сказать, но вот то, что народный такой строй, ну, не приходилось мне в руках держать, честно говоря. Андреевская, да, знаешь, как звучит. И там потом может... на Дону бытовала очень активно, бытовала скрипка. Скрипка. Очень народные наигрыши сопровождали скрипично. По несколько скрипок играли, могли играть на свадьбах. И мы сейчас активно применяем скрипку. Это можно услышать в наших песнях. А сегодня в студии есть инструмент еще, помимо того, что ты сейчас держишь в руках? Есть гармошка. Гармошечка, например. Может, есть под гармошку гитарка. Что-то? Давай под гармошечку что-нибудь исполним. Да, давайте, не для меня придет весна. Не для меня, да, вот, Володя. Нет, для тебя и для наших радиослушателей. Да, он потрясающий. Пригласим сейчас ребят. Никто не поет эту песню, как Скунсов. Значит, расскажем о том, что гармошечка тоже, даже элементарные наигрыши, такие как барня, чеботуха, комаринская, это под пляску. Допустим, хвысени, есть круговые, есть такие наигрыши, как вальсок, Дунайские волны. И все это входит в ряд вот этих круговых, парных и круговых таких песен. А есть и аккомпанирующие такая игра, где аккомпанирует под песню. И вот особенно романсового плана песни. Вот «Не для меня придет весна», это называется он «Казачий романс», мы его так и назвали. Хотя это обычная, в общем-то, песня, написанная в 1838 году Алексеем Молчановым. Так это, получается, авторская песня? Да. Это а все это воспринимают как народное? Да. Да, потому что в войсках очень было распространено сочинять, офицеры сочиняли тексты, а казаки распевали. Поэтому, когда песня попала в народ, хотя и композиторы под Витте даже вот сочинял еще в 19 веке, а вот попав казакам донским, текст стал... Не для меня Дон разлез. У автора, у Турави, у Алексея Молчанова, звучит так. Не для меня придет весна, не для меня бук разольется, потому как он был офицером Бугского казачьего войска. И попав эта песня позже уже к донским казакам или во время каких-то событий, военных баталий, тогда на бивака казаки исполняли песни, и к донским она попала, и тогда уже не для меня Дон разольется. И по сей день на Дону бытует эта песня. В таком варианте. Конечно, это некая моя уже, можно сказать, аранжировка, обработка. Она поется акапельно. Но вот, когда мы ее записали, бабушка мне напела в 94-м году. Хотя моя бабушка Ольга Денисовна тоже ее знала. Вот в таком варианте она звучит сейчас. Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня. Сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня цветут сады, вдали не роща встречает он будет петь не для меня. Там соловей весну встречает он будет петь не для меня. Эх, не для меня цветут цветы, распустите роза цвет душистый, сорвется тот, а он завянет, такая жизнь не для. Журчать ручьи, текут колымазными струями, там, где благодаря Хорошо. Как же я все-таки сейчас несколько так переживаю, что не нахожусь рядом в студии и не могу подпеть, да, и хотя бы вживую послушать. Когда же просто слушаешь, даже не поешь, а просто слушаешь, это, конечно, другие ощущения, нежели чем в наушниках или из колонок что-то слышать. Да. Искажает все. Очень важно, вот вживую, поэтому мы и приглашаем молодежь, приглашаем людей, наших братьев, славян, христиан, что приходите, приходите, из уст в уста нужно эту информацию передавать, ведь со звуком информация многодавняя, многовековая передается в этой интонации, в этом нашем музыкальном языке, это очень важно. 25 пойте лет назад... больше, пойте больше дома. Володя. 25 лет назад я пригласил Скунсу на свадьбу своей дочери. Это был вечерний Арбат, ресторан отдельный. Там очень дешево стоило это все. Правда, 60 студентов было, она студентка была. Ну и студенты так скривились, когда увидели гармонь, знаешь, там это, бубен, дескать, туфта это все. Через 15 минут они вскочили все, давай... тоже и плясать, и петь за следом. Я глянул, дверь банкетного зала открыта, и стоят все повара в белых этих, значит, в колпаках, все бросили кухню варить, там все пришли, русские бабки, стоят женщины и слушают. Кончилось это тем, что зал, а там зал человек, наверное, 300, то ли 500 человек, зал прекратил эстрадный оркестр, заткнул, вытащили Скунцова туда в зал, и он такой концерт там устроил в ресторане, представляешь? И весь ресторан провожал до метро Арбатское. Мы шли по Калининскому проспекту, Скунцев играл, ну вот, а народ, который пришел в ресторан, плясал. И казачий пил, круг. Казачий круг, да, будет. Ты был с казачьим кругом. Это было удивительное такое событие, что прям люди там и плакали, эти бабушки все просят. Потому что свое, родное, услышали свое родное. Посудомойки выскочили, официанты. Да, посудомойки. Давай еще вопрос зачитаю в эфир. Вот Олега из Иркутска. А были ли в древние времена на Руси, по вашему мнению, инструменты низкочастотные, подобные современной бас-гитаре, ну, естественно, не в электрическом виде, а которые вот такой низкие, играли в низких диапазоне низком. Например, похожие на альт, на контрабас, виолончель, который сейчас часто используют в роке и даже в метале, или в симфонических оркестрах. Так как сейчас существует весьма распространенное мнение, с моей точки зрения, незаслуженное, что тяжелая энергетическая силовая музыка является наркотиком для молодежи. Ведь в природе есть речка, это классическая музыка, а гром и гроза – это тяжелая энергетическая музыка, которая раскатывается, вдохновляет, мобилизует и не всегда на негатив. Это от человека зависит. Ярким примером тому является творчество таких групп, как Аркона, Волкодав, Грай, Алконост, Неведь, Темнозарь, Ведь, и другие, у которых и со звучанием, и со славянским народным смыслом, и ведическим текстом все в порядке. Хотелось бы узнать ваше отношение к такой музыке. Благодарю. Напомню, это Олег из Иркутска вопрос задал. Ну вот нам недавно позвонили из полмесяца назад из Германии, и такая рок-группа In Extremo. Они, зная о том, что я дружу с Куртом Райхманом, который изготавливает колесные лиры, она трелая по-немецки, по-французски это вьелли, а по-шотландски или по-английски это будет хедигеди. У нас это колесная лира или донской релей. Так вот, он рекомендовал нас этой группе In Extremo, потому что In Extremo очень используют активно как... Heavy metal они, в общем-то, в таком стиле играют, но они очень активно используют так называемые средневековые инструменты. Волынки, по-нашему называются они. Колесные лиры те же. Потом, значит, всевозможные флейты и крупные, и разных размеров. Вот такие духовые инструменты. Всевозможные ударные. И они с удовольствием исполняют, значит, эту музыку. И обратились к нам, чтобы мы им подпели в «Черном вороне», которое они услышали и решили испеть. Они, конечно, в своем штрихе ее исполняют. Может быть, это грубовато, но то, что они обратились к музыке на фоне политических наших всех событий и, наверное, вот это, значит, ощущение русскости вселилось как-то и вот в наших немецких друзей, и они с удовольствием сейчас включили эту песню «Черный ворон» и еще одну «Красная звезда» они написали. Они уже 6 раз побывали в России, и их молодежь наша очень любит. И они вот решились исполнить наши русские народные песни на русском тексте. Или по мотивам русских песен свои сочиняют песни. Вот они там совершенно спокойно используют и такие инструменты, как и басовые гитары, и ударные инструменты. Но это не мешает и ощутить вот это, все-таки русскость это проходит, в основе мелодия русская, она что-то, наверное, говорит, и они очень с удовольствием говорят, сколько сейчас у нас русской души в наших песнях появилось. И вот 6-й раз они уже приедут в сентябре месяце в Россию, и они говорят с такой любовью к России, что наша нежная Россия. И так вот как-то вот выражаются. И этот прекрасный народ. В общем, и тут история, и все. Они очень... И упоминают в своих текстах Гагарина, нашего великого космонавта, великого человека. И нашу историю изучают. Это очень важно. И как и старую историю, древнюю историю, и также и отечественную историю уже 20 века. Зная все это, они с удовольствием хотят вот познать нашу русскую душу и приблизиться к нашей русскости. Ну, там в вопросе первая часть была. В древности какие инструменты замещали басовый инструмент, который сейчас признан басовым? Значит, есть такие наблюдения, когда наши играли, называя воланжа, вот гудки, басовые гудки были такие, двухструнные, трехструнные, такие примерно, как у калмыков, у киргизов, вот этих народов. Ведь дамбра тоже, она, наш инструмент пришла вот из Азии к нам. А вот лира уже, и мы думаем, что через Европу тоже из Азии. Потому как этот инструмент, вернее, с Востока, вот колесные лиры, они были больших размеров, храмовые были инструменты раннехристианские. И такие инструменты были... А потом уже казаки, они были предназначены для псалмов, пели псалмы. А уже казаки приспособили королесную лиру и релей, приспособили к походному быту, воинскому быту, и исполняли крутые песни, то есть былинные песни, исторические, протяжные, велючие, так у нас называют. И вот эти, а для пляски были другие инструменты, которые напоминали примерно корпус такой, вот как примерно, если поставить большую бас-домру и вот стоя исполнять, вот, и подергивая струны. Могли смычком играть, могли и щипком играть. То есть роль баса, так сказать, басовые давали. Ну, то есть были какие-то инструменты, которые все-таки басовые, да, так низкие бубны, давали. Бубны, да, были, изготавливались большие. А вот бубны, это вообще это русский инструмент, бубны или не русский? У казаков были они, бубны были. Как и колотушкой играли, так и играли рукой, кулачком и тычком. А вот, скажем так, барабаны, это использовались казаками? Барабаны были, да, были, литавры даже были. Специально казаки играли на медных инструментах, в оркестрах активно использовались литавры, большие бубны, тарелки, так сказать, ударные инструменты очень активно использовались. Даже в конном строю игралось, это же известно. И не только в 19-м, но и ранее, еще в 18 веке. Это все есть, можно посмотреть на картинках. И тут вопрос, одна из частей вопроса звучит о том, что не вреден ли хэви-метал, рок и так далее? Вообще это разрушительная музыка, мы считаем так, потому что она своими... Ведь ощущение музыки пропало, такое натуральное, ведь раньше ощущение музыки было... несколько другое, игралось на улице, на траве, и этого достаточно было звуков в хатах, песнями, вот, все можно было сказать, и этого достаточно. Сейчас несколько ощущений в связи с приходом электроники, конечно, ощущение музыки совершенно другое. Для меня уже тяжеловат лично вот рок, хотя в молодости как-то и вот слушали, вроде как прошло через нас это, но вместе с тем, потому что в народе, вернее, в семье у нас всегда на первом месте была все-таки народная музыка. Это вот очень важно, что ребенку в семье, детям сейчас нужно прежде всего давать противоядие такое, это народная музыка, пение, а потом уже никуда не денешься, все равно в эфире звучит этот тяжелый, значит, метал или что там. Они послушают, а потом все равно устанут от этого, отойдут. Как-то, ну как это, от этого? Если запрещать, не получится ничего. Вот нужно больше просто своей музыки в детстве вдавать. Как, чтобы звучала музыка. По Юрий, радио. Юрий Васильевич, а что скажешь ты? Вот, ну, я понял, что не нашел. Теперь Юрий Васильевич хочу. Вот про хэви-метал. Ведь в природе наш слушатель написал, есть и гроза, которая очень на низких звучит, и есть, речка есть, и так далее. Хэви-метал создавался для того, чтобы молодое поколение слит сточные каналы. Я же проводил 80-е годы, когда в 87-м году в Новосибирске, в Академгородке, всесоюзную конференцию по контрпропаганде массовой культуры и вот и хэви-металла всего этого. И вот минскими учеными с мединститута было доказано, что хэви-металл, вообще тяжелая музыка, это наркотик. Они провели эксперимент. Значит, собрали в одном из пионерских лагерей 1000 человек. Ребят, помните, первые пошли магнитофончики на уши, эти самые наушники, магнитофончики на себя вешали. И вот 1000 таких любителей рок-музыки, битлов, собрали в этом пионерском лагере. Это все документально было доказано. На третий день, а им было все разрешено, общаться и прочее, только они были лишены прослушивания вот этого тяжелой музыки. На третий день начались у них все признаки наркотического хумара. Потекли слезы, сопли, понос. Ну, значит, и в течение 20 дней половина разбежалась. Потому что это уже наркотик. Им были доказаны. Вы можете обратиться в мединститут Минска, и они вам это все дело, кому это интересно, они докажут, что это наркотик. И что удар вот в машинах, знаете, вот иногда по московским улицам ездят, ты куда только не приедешь, бум-бум-бум-бум. Это не просто бум-бум, а это вот это бешеные удары вот эти, они настроены в ритме сердца, когда он находится в инфаркте, в ритме инфарктного сердца. Ну и что мы можем? Это было все продумано. Например, я уже говорил на одной из встреч, что мы как нам внушали, что о, гении, Битлы, о, это собрались там. Организовал Битлз, Аллен Гинзберг, воинствующий гей. Нынче он, по-моему, в Америке, он жив еще, кажется. Он приехал в Ливерпуль, собрали этих ребят. За ними стояли 12 институтов за созданием этого Битлов. Этим разным миллиардерам не нужно никаких революций, ничего. Надо вот эту всю энергию молодого поколения слить в канал просто. И вот когда они раскрутили на них, разрекламировали, даже там королева их наградила орденами, гордыня появилась у Битлов, они создали свою фирму Apple. Apple фирма – это надкушенное яблоко, это символ грехопадения. Такая уже. И кто-то мгновенно, когда они начали отказываться от каких-то там, их кто-то мгновенно всех разогнали, слили и все прочее. Но провели на них эксперимент. Это подлинная история, можете поднять документы. И наверняка это в интернете есть. Но я читал об этом. На одном из концертов Битлы пели под фанеру, так называемую. Концерт был. После выхода пластинки, известные пластинки, «Желтая подводная лодка», ни одного слова там нет лишнего. «Желтый» – это символ наркотиков, «подводная лодка» – символ наркотиков. И когда фонограмма крутилась, а на этой пластинке Битлы разевали только рот, они не пели. Современные, совершенные аппаратуры по тем годам в обратную, так называемую фрактальную запись, в обратные были записаны позывы к сексу, к вандализму, к убийству, к террору. Зал сошел с ума. Потому что если сознание может что отвергнуть, это удар по подсознанию. 16 трупов только в этом зале было. Первые 4 ряда, сейчас уже девочки там, певец поет, как шаман, там, они перед ним прыгают, там все прочее. А раньше это еще не было. Первые 4 ряда сидели молодые девчушки, которые все это слушали, вот эту пластинку. Все 4 ряда пришлось отвинтить и сжечь. Потому что с этих девушек вытекло все. И первое, и второе. Это психотронная такая обработка сознания, управление сознанием. Это главная задача была управление общественным сознанием молодых поколений. И Rolling Stones там, и все вот эти все. Вы знаете, что, не знаю, сколько в процентном отношении, но очень много вот таких выдающихся, не Битлов, а вот этих с Rolling Stones закончили от наркотиков. И погибло, очень многих погибло. Поэтому я считаю, что рок-музыка, тяжелый рок, это просто наркотик. И он вреден молодому поколению. Здесь приводил многих групп, даже у многих групп, я знаю, расшифровывали тексты, поклонитесь сатане. Это, видимо, Юрий Михайлович спрашивает, можно ли подключиться. Давай в следующий раз. Давай, все, пока. Хорошо. Да-да-да-да-да, все. Алло. Да, Юрий Васильевич. Клепалов там звонил. Да, я уже расшифровал в эфир, кто-то мог звонить. Понятно. Владимир Николаевич, пожалуйста, продолжай. Ты что-то начал говорить? В продолжении вот этой мысли, то, что она разрушительная, и то, что некоторые группы напрямую поклоняются сатане. Это когда расшифровываются, переводятся тексты, групп западных, это напрямую поклонение сатане, то есть антихристианские, антисозидательные, разрушительные, конечно. Некоторые группы есть такие русские рок-музыка. Конечно, интонации, они все равно о себе дают знать. Но многие группы, если они играют в этом стиле, но они мягче играют, раз. Во-вторых, здесь у нас созидательные христианские тексты. Поэтому можно по-разному относиться к этому явлению. Но начало все в своей основе Это, конечно, музыка, направлена на, прежде всего, мне кажется, это античеловеческая музыка. Да, я здесь бы немножко расширил, потому что я как-то свел к христианству, я бы расширил еще более широко, потому что во все века и уже не одно тысячелетие идет война не просто там с христианством или с чем-то еще, идет война против нашего белого населения. Да. Вот это вот самое главное. Против наших родов ведется война. А кем себя человек считает, к чему себя относит христианин он или кто-то еще, это уже другой вопрос. Вот не разбирают там на самом деле, христианин ты, например, или ты в ведической культуре себя относишься, или ты атеист. Просто они смотрят, ты какой вообще крови относишься, к какому роду относишься. Вот к этому. Ну все, каюк тебе, значит, вот для тебя вот это вот. Свет и тьма. Да, вот поэтому здесь надо, наверное, не разделять, что это против христиан только, или против атеистов, или против ведистов, там, или против... Да, это вот именно против человечества. И причем не против всего человечества, потому что мы знаем, что, например, ну, негров там, конечно, они уничтожают, ну, что говорить, там, и много чего делали интересного, и с китайцами воевали, и с индусами, но для каждого народа, для каждой, хотя слово раса неправильно здесь, для каждого вида людей существует свой способ уничтожения. И вот для нас нашли свой способ уничтожения. Видим, что последние несколько сотен лет это все развивалось, и вот последнее столетие, и тем более уж последние там 30 лет, мы видим, что это, ну, вошло вообще в сатанизм полный. И надо это все понимать прекрасно. Но мы как-то разговорились, а все-таки вопрос у нас по музыке. Давай что-нибудь споем, душу отведем, а? Нет, постой, вот я сейчас дополню тебе, Алексей, и Володю Скунцеву. Я предлагаю, сейчас звонил перед слушателями, извиняюсь, что связь оборвалась с Клепаловым. Но я приведу пример, я предлагаю в следующий раз с ним, Алексей, давай встретимся, потому что он великий композитор и рассказчик. Они были в Японии с Татьяной Петровой, известная певица. Их на Хоккайдо завезли вечером, уже сопровождал ученый японский, который совершенно владеет русским языком. Заехали в деревню вечер, вся деревня сидит в кружочке, поет старинные русские песни. В другую деревню приезжаем, вся деревня сидит в кругу и поет старинные русские песни. Мы у этого японца спрашиваем, это что такое? А говорит, откуда у вас? Таня Петрова даже не знала этих песен, потому что настолько они древние. А это, говорит, обычай. Адмирал Невельской, который ремонтировал корабли, там, когда пролив Невельского между Сахалином он открыл, он ремонтировал корабль в этих деревнях и научили. И японцы до сих пор почтительно, с уважением поют наши песни. И вот этот ученый сказал так, это вообще сакральная такая, говорит, все культуры мира разрушительные, почти что все, а вот русская культура созидательная. Мы, почему Япония так поднялась после войны? Она же была вообще двоядерных взрывов, сметена была все. Но мы, говорит, скомпоновали из вашей культуры, из русской культуры, как сливочное масло сделали такой ком, ну, вот, сказки, былины, поговорки, песни, все, музыка национальная. И вот этим конгломератом, этим, вот этой живой водой кормили, как птенцов своих детей. Вот. И поэтому Япония поднялась. Вот при следующей встрече с Клепаловым он это расскажет. Я предлагаю вообще пригласить Клепалова в студию, да, Владимира Николаевича, и оттуда провести эфир, если это будет возможно. Вот тогда будет и качество, и связь хорошая, и можно будет и поговорить, и послушать, и поиграть. А по поводу, вот когда ты сказал, что культура разрушительная, вот здесь надо все-таки поправочку внести. Культура не может быть разрушительной, потому что в ней присутствует слово «культ» и слово «ра». А ра мы знаем, это древнее наше ведическое понятие, это сияние божественной мудрости. Но как же может божественной мудрости быть разрушительной? Ну, вот представь себе, везде, где есть слово ра, да, это наше древнейшее, ура, да, там культура, здраво, раздолье и так далее. Везде присутствует солнце, везде присутствует свет. И не солнце, как Бог, там, как некоторые сейчас говорят, а именно вот мудрость божественная, сияющая. Да? Вот это имеется в виду ра. Ну, как это может быть разрушительно? А вот то, что вот это ты сказал, это безкультурия. Это тьма, тьмущая, бесовщина, там, как это хочешь называй. Но вот тут я с тобой, вот в единственном моменте с тобой не согласен. Все остальное принимаю безоговорочно. Итак, Владимир Николаевич. Да, да. Споем? Сыграем у нас на Донове. Сыграем и споем, да. Песни у нас не поют, на Донове играют. Одна из любимых песен и казачьего круга, и многих уже, зародилась она «Сильная ягодка». Исполнялась она на свадебном пиру, когда народ, успокоившись, отдыхая уже, и все, как говорится, готовы были к лирическому настрою, они у нас называются на Дону «любовные песни». Они так и называются, любовные, не просто лирическую, они говорят... Расскажи, как ты списал, Володя. Давай сыграем любовную. У кого ты? Это я впервые ее услышал у слепого музыканта. От слепого музыканта взял я ее, Титов Николай Константинович. Станица Алексеевская, хутор Ларинский. Вот, в начале 80-х годов я услышал эту песню и с удовольствием памяти вот этого гениального музыканта я исполню эту сейчас песню. А подпевает мне Константин Николаевич Лутковский, да. Николай Константинович Лутковский. Ну вот только похвалили студию, и мне провода этими мешают немножко. А ты так спой. А ты без проводов, да? выходила красная девица на крутенький бережок, расстилала бел шелковенький платок. Выставляла медовушечки полуштов, яблочко в спеленьких пяток, на закуску белорассыпчатый пирог. Закричала своим громким голоском: «Перевозчик, перевозчик, переправь меня, девчоночку, на ту сторону реки. Там в зеленом хуторочке мой миллиончик живет». Перевез. Чего надо за перевоз? Ничего не надо, выйти замуж за меня. Подумала: выйду, выйду, говорит, ежели батя с матерью благословят. Вот такая песня. А потом следом идет: эх, землянички, ягоды, когда в амбару родилась, вот, вот и я. Эх, милая моя, в амбару родилась, на солнышке грелась, вот, вот и вот и я. Эх, вот и милая моя, да на солнышке грелась, русу косу чесала, вот, вот и вот и я. Эх, милая моя, русу косу чесала, гребешочек сломала, вот, вот и вот и я. Эх, милая моя, гребешочек сломала, ручки в пазушку клала, вот, вот и я. Эх, милая моя, да ручки в пазушку клала, по сенюшкам ходила, вот, вот и вот и я. Эх, милая моя, по сенюшкам ходила, к себе милого ждала, вот, вот и вот и я. Эх, милая моя, уж ты миленький мой, раз красавчик дорогой, вот и вот и вот и я. Милая моя, раз красавчик дорогой, что ж ты ходишь стороной, вот и вот и вот. Вот и я, милая моя, что ж ты ходишь стороной, выхваляешься мной, да вот и вот и вот и я. Эх, милая моя, выхваляешься мной, моей русою косой, да вот и я. Ох, милая моя, моя русая коса, всему городу краса, вот, вот и вот и я. Эх, милая моя, всему городу краса, ребятушкам сухота, вот и вот и вот и я. Эх, милая моя. Эх, братцы, разгулялись. Да, земляничка, ягодка. Ну что ж, здесь вот этот Люба-Люба в чате поддерживают вас, слушают, нравится. Нравится народу. Зачитай несколько вопросов еще. Когда говорили, что ну, обучаете играть на балалайке, на других инструментах, на каких-то собраниях, выступлениях. Вот Виталий написал. А на свирели учат играть? Есть у нас есть жилечки, есть дудки, есть камышовые дудки. Казаки делали вот из того, что растет. Вообще русские люди делали, знаете, продольные рейки, они у нас назывались, карай назывался почему-то. Еще на юге России изготавливали кугиглы, несколько трубочек, сложенных в ряд. Такие флейт-пана, они международное название имеют. У нас называются кувички, кугиклы, Курская область, Белгородские камышовые дудки, на Дону камышовые, двойные, одинарные. И вот такое у них примерно вот звучание. Вот такое. Вот как играет, допустим, продольная такая флейта, вот колючка. Чеботуха, чеботуха, хорошая баба, наварила куляшу да нажарила сало. Сама съела, попоила, деду юшки налила. Вот такой звук. Хорошо, хорошо. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Уважаемый соведущий, приглашают ли вас на озвучивание современных фильмов, мультфильмов российские режиссеры? Растет ли известность в народных массах вашего великолепного, на мой взгляд, творчества? Сам я казачьих кровей. Благодарю. Да, вот недавно мы озвучили последнюю постановку, одна из последних постановок Урсуляка Сергея Владимировича, это «Тихий Дон». Почему он взял, это загадка, но мы приняли активное участие в этом озвучивании этого фильма. И более того, я актеров лично учил играть на народные песни, казачьи песни. И протяжные, и частые, и гулебные. Так что вот и исторические песни, и там звучат фрагменты исторической песни «Разродимая сторонка», «Черный ворон» из нашего альбома взята эта песня, где я исполняю, и она рефреном идет. Ну, Аксинии и вот и вообще по всему Тихому Дону этого фильма. Вот, потом озвучили фильмы «Князь Владимир», «Баязет» в художественном фильме озвучивали. Много. Есть такие популярные фильмы, как «Где прячет Ложкин золото» о Кубани. «Казачий круг» также документальный исторический фильм. Господи, просто вот уже теперь. «Очи черные» Михалкова в 90-х годах мы озвучивали фрагмент песни. Так что, вернее, фрагмент фильма. В общем, обращаются. Да, обращаются, конечно. И вот сейчас, думается, уже вот не будем загадывать, но, по-моему, собираются еще снимать, уже сценарий готовится об «Атамане Платове». Вот тут мы... Ну, уже... это вообще легендарно. Это вообще да. Уже Клондайк, скажем так, вот для Платов, Владимира Николаевича. Здесь будет где да. Развернуться, да? Да, да. Здесь уже, это, конечно, много песен о Платове. Вот, это один из легендарнейших и талантливейших полководцев, вот, это ученик Суворова, вот, конечно. Хотя интересно слышать, когда Суворов все-таки это классический такой генералиссимус в конечном итоге, а Платов, но это казак, и вот у многих представление, как можно рядом ставить Суворова и Платова. Все-таки Платов – это, ну, такая свольница представление казачья, да? А тут вот Суворов. Вот давай немножечко об этом поговорим. Дело-то в том, что у Суворова был очень... он же ведь не всех полководцев к себе приглашал. И именно Платова, как природного, одаренного казака, коренного казака. Ведь сам по себе Суворов был очень простым человеком, талантливым, и тоже он... очень любил деревню, сельскую местность, то есть народ свой очень любил. И он понимал, что значит Платов от Сахи выбился вот в такой ряд, значит, генералов, генерал от инфантерии, от кавалерии и граф в дальнейшем. Ведь он понимал талант казаков и многие полководцы, такие как не только вот Платов, а это же и Краснощеков, и Иловайский. Ну, я знаю, что многие из рода казаков просто были гениальными полководцами. И Платов в этом ряду, конечно же, из гениальнейших полководцев. И он знал, он умел владеть не только великолепно пикой и саблей, он еще из лука великолепно стрелял, джигитовал, он джигитовщик. То есть это спецназ, это вообще один из легендарнейших. И, конечно же, он просто, у него голова была гениальная. И одаренный от Бога, это Богом дается, это не просто ниоткуда. Это на основе мощнейшей древней культуры казачьего ведения боя, казачьей культуры. И, конечно, он и песенник был сильный, и любил свою культуру, народ свой любил, и дальновидным был полководцем, конечно. Угу. Вот, да, Юрий Васильевич. Если бы народ его не любил, о нем не сложились бы песни. Вот. Была такая замечательная газета, Володя, в подтверждение твоих слов, «Русский инвалид». Это у нас сейчас понятие «инвалид», что это калека, все больше. Это ветеран был просто. Да. Она, вот, 1856 год, по-моему, я читал подшивку, потрясающий там, значит, о казаках. И вот о Платове написано все. Значит, французский батальон где-то на Смоленщине, продовольственный батальон, ну, продовольствие, которое заготовляет, зашел в русскую деревню. Ну и начали все там хапать, тащить, все прочее. И один за рога тащит из сарая козу. Ну, вот, целый батальон французов. И вдруг бабка выскакивает на крыльцо и кричит, оглашенно бабушка, «Коза! Моя коза!» И вдруг батальон бросает ружье и в лес россыпью. Они думали, что на казаков зовет. Такое было. Панически боялись казаков. Да, панически. Ну, он же чуть не взял Платов, чуть не взял это. А, Денисов, Наполеона же. Нет, казаки. Денис Давыдов со своим казачьим гарнизоном, да. Чуть не взяли. Могли. Ну, мы сейчас вообще о легендарных личностях говорим. Это можно всю нам 12, всю войну 12-го года пересказывать. Да. Вот реплика в эфир. Хорошие поставленные живые голоса, молодцы, так держать, слава Руси. А, я вот думаю, если мы сегодня уже говорили про скифов, сарматов, про саков, и многие говорят, ну, это были такие племена, непонятно, чем занимаешься, блуждающие кочевники. А вот как хочется сказать, офиг вам, да, вот индейская вам хижина в придачу, офиг вам, которая называется. Ведь если мы посмотрим, где обитали скифы, скифы-сарматы, вот как по-другому еще называли, то мы посмотрим, что это как раз были границы величайшей страны по тем временам, которая называлась Гранд-Тартария, и, может быть, еще какие-то другие были древние названия у нее, ну, Рассения, ну, Тьму-Таракань, да, Рассения. То есть мы видим, что это были конкретно пограничные войска. И, естественно, поскольку они должны были постоянно передвигаться, чтобы как-то, ну, преграждать путь нашествиям, то они постоянно на конях были. Рождались в седлах и умирали в седлах. Да? Вот. И подтверждением того, что это были не отсталые люди, я уже приводил это в несколько раз в передачах, подтверждением того, что это были не отсталые люди, то, что украшения скифов, золотые известные украшения, смогли повторить только в конце 19 века. Фаберже только-только до них дошел. Он смог повторить вопрос, а чем, каким местом, прошу прощения, сидя в седлах, они могли эти делать такие интересные изображения животных, подвески, украшения? Откуда все это? То есть, получается, видимо, на самом деле это была величайшая держава, где были ремесленники очень высокого уровня, а скифы, они, ну, может быть, получали оплату, может быть, этим, может быть, как раз это были какие-то амулеты, может быть, они торговали этим, но на границе у них это все хранилось, и в скифских курганах это все находится. Так что не надо, как говорится, ля-ля на музыкальный манер, да, нашим недругам про нас всякие там глупости говорить о том, что были мы темные какие-то и невежественные, почти звери там, не пойми кто. Была у нас великая культура, была у нас великая держава, и сейчас мы ее занимаемся возрождением. И я думаю, что утомленная вот этим, как это сказать, либерализмом, либераством Европа и весь мир поймут, что такое Россия, и поддержат нас, и захотят с нами жить в мире и дружбе. Предсказано, Алексей, предсказано, что Россия соединится с Германией, чего люто боятся американцы. И тогда это вообще будет трудоспособность немцев, их мозги и наше пространство, наше богатство. Вот я в это верю. В конце концов, вот эти все Меркели там уйдут, и некуда деваться немцам. Мы одна нация. Мы просто Меркели вежливо попросим. Они не сами, даже сами, если не захотят, мы просто вежливо попросим. А простые люди уже в Германии, общаясь во Франции, вообще по всему миру, они смотрят с надеждой на Восток, на нас, именно на Россию. И не просто так, потому что, ну, Европа, как уже говорилось, была вся русская. Это были наши земли. И мы не в то, что сейчас придем там кирзовым сапогом по Европе пройдемся. Нет, не надо. Просто Европа придет к нам. Придет к нам и скажет, возьмите нас наконец-то на поруки. Ну, избавьте от этих нас голубых и прочих негодяев. Уже достали. Ну, и придется в конечном итоге. Ну, что же делать? Мы всегда ну, были такие люди, которые в России жили, которые всегда относились с пониманием к просьбам трудящихся из других стран. Немцы же заявляют, что Путин возьми нас к себе. Ну, я не знаю, Путин возьмет, не возьмет, но то, что к России будет обращение, это точно. Вопрос в эфир от Григория из Москвы. Как соведущий относится к языческому фольклору? Сейчас существует довольно много групп, играющих фолк, фолк-рок, рок-метал. Сам я метал не очень люблю, особенно с экстремальными техниками. Хотя материалы у них бывают довольно хорошие и по тексту, и по музыке. Но вот металл, считаю, он убивает нервные клетки, особенно если живых инструментов, мало. Вот тут бы я предложил все-таки некоторое уточнение ввести. Язычество, ну, достаточно такое разношерстное понятие. Может быть, здесь как-то Григорий уточнит из Москвы, что он имел в виду язычество, потому что у одного представления язычества такого, другого такое, третьего там третье, да, и мы сейчас можем говорить совершенно о разных вещах, и может здесь получиться непонимание. Наверное, надо так сформулировать на данный момент, пока мы от Григория не получили уточнение, как ведущий относится к народному фольклору, более древнему, наверное, дохристианскому, если, конечно, такое и есть. Вот, наверное, так будет более понятно. Ну, как свадьбу сыграть без древнего пласта? Как вот свадьбу в народном ключе сыграть без свадебных обрядов песен? Это невозможно. А ведь это дохристианская культура. И как, допустим, проанализируя духовное песнопение, которое даже сейчас в церквах поется, мы наблюдаем изначальный мотив от той же землянички ягод, которую мы сейчас пели, только с новыми текстами уже христианскими. Как можно былину спеть без мотивов вот, дохристианской культуры? Это неоязычество, которое придумало себе какие-то сказки и выдумывает небылицы какие-то. У нас в нашу вышивку, посмотришь, нашу вышивку народную, там все солярные знаки. Вся символика обрядов наших – это тоже дохристианская культура. И вместе с тем христианская. Это нельзя разъединять. Ведь на основе древнейшей культуры очень прижилось христианство, как мы знаем, уже тысячи лет назад. И это не безосновательно. Оно все единое. И мы не все Господь дает, и то, и другое дал нам. Поэтому мы должны это понимать. Греческую культуру русский народ переварил. И сделал наше национальное правоверие, православие. Поэтому ни в коем случае. Ну, вообще, если мы посмотрим, то, как уже неоднократно у нас были передачи, когда начинаешь анализировать, а что сейчас вообще в христианстве русском есть, то мы видим, что очень многое было взято именно из нашей древности. Поэтому конечно. Вот как-то разделять на сегодняшний момент христианство русских, да, например, или ведичество от русских, ну, невозможно это просто. Вот давайте проще относиться, как я всегда говорю, мы объединяющая площадка. Мы живем в России, где существует огромное количество поверий, огромное количество различных течений, взглядов религиозных и так далее. Как можно отделять одного от другого? Ну, если мой брат является христианином, другой мой брат является, сам у тебя там как-то язычником называют, третий называет себя родновером, четвертый себя называет старовером. Что, от этого они мне братьями перестали быть? Ну, я не могу это понять. Ну, как я, например, могу выкинуть из своей древности целый пласт, например, Советского Союза? Или целый пласт до Советского Союза, то, что называлось Царская империя, или до этого что-то. Ну, невозможно это наша древность, это наша история. Нравится нам, не нравится, но она у нас была. И к этому надо понимать, что хочешь, не хочешь, мы из этого вышли. Это все наше. Другое дело, как ты это будешь использовать, как ты будешь это применять. Сделаешь ты какие-то выводы, возьмешь самое лучшее, будешь двигаться дальше, или ты будешь биться об стену из-за того, что, например, твой дедушка был коммунистом, а ты коммунистов не любишь, или наоборот, твой дедушка не был коммунистом, а ты себя коммунистом считаешь. Ну что, с разбега об угол убьешься, что ли? Я вот этого не могу понять. Конечно, смотря что вкладывать в любое понятие, вот, в любое явление, что вложишь, что и будет. Если это созидательно, то это значит, это на пользу человеку. Если это разрушительно, то это, конечно, нельзя этого делать. Вот мы так и все свое творчество направлено на нас, наше творчество направлено на созидание, на объединение многих культур даже. Ведь в нашей русской культуре тоже много всего разного. Интонаций разных, текстов очень интересных. Поэтому все, что созидается, то это наше. Мы вот в такой позиции. Ангел-хранитель России нам наглядно показал, внимательно только посмотреть на Украину, что будет, если мы откажемся от национальных корней, от национальной культуры, от памяти. Ведь они уничтожают и памятники все вот, погибшим за Украину, там, в Польше. 600-800 тысяч. Это безумие. Это безумие. Это Господь их лишил разума. лишил разума. Поэтому нам надо держаться, объединяться. Поэтому будем жить. Будем жить, будем объединяться на зло нашим врагам. Вернее, даже нет, мы злить не будем. Мы просто будем делать то, что нужно для нас. Иногда часто кто-то начинает на зло кому-то делать. А зачем кого-то делать на зло? Да, зачем? Нет, ну как убрать вот куклу от ребенка? Вот, у меня племянница, мама сделала из тряпочек куколку. Ведь это язычество, правильно? Любые игрушки, вот любые инструменты, это все можно называть язычество. Смотря что вложить в это явление, в этот предмет. Вот то и будет. Владимир Николаевич, ну давай тогда просто разберемся. Вот если мы отойдем от каких-то религиозных взглядов, да, что такое язычество. Язычи – это представитель народа. Да, вот ну, язычи. Да, на каком языке разговариваешь? Да, то есть для нас немец тот, который не мой. Ну, не мой. Не наш человек, не из нашего народа. Ну вот и все. Поэтому если мы говорим про язычество, давайте тогда, наверное, называть народник. Народные вообще поверья. Это нехорошее слово, мне не нравится это вот слово язычество. Ну, вот, язычество мне тоже надо как-то по-другому называть это. Ну, язычие, это вот язычие слово мне нравится, язычие. Язычество, ну, может быть, еще, когда говорят там уже язычник, это как-то уничижительно сейчас применяется. Да, да. Поэтому я предлагаю как-то, вот давайте, наверное, если мы говорим о вере древней, давайте говорить, например, родная вера, старая вера, там, ну, как-то вот так эти применять термины. Они более, ну, мягкие, можно сказать, и они четко определяют, что это такое. А когда мы говорим язычество, давайте применять, наверное, народничество. Если уж язычи – это народ, представитель народа, да. Народничество. И тогда будет понятно, о чем мы говорим. Мы говорим о фольклоре, о культуре, о каком-то народном исполнении. Вот народничество подходит. Если мы говорим о каком-то, ну, не знаю, там, веровании… Есть лучшее понятие «этно». Ну, этно все-таки этно, оно не совсем, этно все, не совсем все-таки наше, а народ все-таки наше. Вот почему я хочу, чтобы русские слова звучали, славянские. Фолькс тоже это не русское да, слово. Поэтому вот народничество, оно нормально звучит и укладывается, оно мягкое, оно понятное, народ. Ну, язычи, вот понятно, представители народа, ну, тоже, но они, ну, сейчас звучит просто немножко ух режет из-за того, что язычество вот это, или язычник слово применялось. Ну, ничего здесь ругать на самом деле нет, но просто люди теряются. Одни это вкладывают слово веру, другие религии сюда вкладывают, еще что-то. А если мы говорим народничество, то есть вот то, что называется фольклор, вот исполнение какое-то, предание и так далее. Вот понятно, это народничество. Если мы говорим о каких-то верованиях, то это, или, наверное... старинушка. Да, да, да, да. А если мы говорим о чем-то таком духовном, древнем, то вот в этом случае говорите родноверие, там, ну, родноверие сейчас тоже уже смешали, там много чего течений. Ну, старое верие давайте говорить. Но чтобы было понятно, что мы имеем в виду. Потому что одно дело мы песни исполняем, другое дело, например, к богам древним обращаемся, да, это же ну, не совсем одно и то же. Вот я предлагаю как-то людям разобраться и уже вот расставлять на месте, а не все в одну кучу сбрасывать. Так будет более просто и понятно жить на свете. Дальше, следующий вопрос. Очень интересный вопрос, на мой взгляд, для чего эти инструменты нужны? Какая задача стоит либо заряжать энергетикой позитивной, либо разрушающей? Не будет слушать постоянно, слушать гром и молнию, что может разрушать не только психику и физическое, сколько и психическое. Сколько сейчас молодых глухих людей, исповедующих сильное звучание? А ведь Бог создал человека по подобию себя. Здесь есть над чем задумываться. Музыка определяет образ жизни. Что дороже, постоянный апокалипсис или божественное состояние души? Вот это поступил вопрос от нашего соведущего Клепалова. Клепалова, да, поскольку он сам уже не может голосом сейчас, то он написал, вот Юрий Михайлович написал. И здесь как раз да. Я вот хотел об этом сказать, а вот видишь, он написал. Дело в том, что если бы гроза звучала постоянно, то, наверное, все с ума сошли. Я тут понимаю, что здесь грозу уже там обсуждали, что нравится иногда гроза, но если бы она звучала постоянно, то, наверное, с ума бы сошли. А вот когда речка течет ровно, да, ты на нее не налюбуешься, ты можешь сидеть часами смотреть, слушать этот шум, ее там течение, как она звучит, птиц, которые вокруг нее прыгают, плещется рыба, что угодно. Поэтому давайте различать так. Если я постоянно слышу heavy metal, где ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, да, вот это там, и по ушам это бьет, ну, хорошо, ладно, послушал ты 3 минуты. Но когда это звучит постоянно, и человек, например, в дороге там полчаса или час едет, и у него в машине долбит, или пришел домой, включил, и тоже не выключает, но это, наверное... Камера пыток. Да, это, наверное, что-то уже нездорово. Здесь, наверное, надо уже к врачам обратиться. Если же где-то, например, в музыкальном произведении нужно усилить что-то, да, и есть возможность применить современные, качественные, то, что музыкант называет, примочки для гитары там, или для электронных инструментов, ну да, там, ну, вонзит и разок. Да, дай жару, то, что называется. Ну, а потом дай это уже прозвучать. Ну, пускай гром прозвучит в свое время. А потом дай прозвучать уже природе. Та, которая природа тихая, спокойная. Ну, как-то так, я думаю. Слушай, Алексей, в Древней Греции, это исторический факт, это Скунс знает, и Клепалов, за плохую музыку казнили. Да, наказывали. Они понимали, не наказывали, казнили. Потому что они понимали, что это разрушительно действует на поколение, на детей, на общество, и все. Но поэтому а эти, вот, которые в машинах бум-бум-бум, они сами себя казнят, они просто мозги. Это вот. Направлено на самоуничтожение. Да, на самоуничтожение, да. Правильно. Хорошо, продолжу дальше читать. Классические инструменты – это краски для создания образа, народные – для выражения своего состояния, для души. Второе, есть и коммерческая музыка, у нее другие законы, как у любого бизнеса. Вот это все написал нам Юрий Михайлович. Молодец. Вот я предлагаю, давайте отдельно соберем, потом с Клепаловым соберемся еще разок. И вообще-то, Алексей, у меня предложение. Мне есть еще такие же друзья. Таких, конечно, нет. Это два гения. Но есть, вот, например, Бурдыкова Надя в Вологде. Это серебряный голос России. Еще на Вологодонске есть блестящий певец, казачий певец. Давайте я буду вам их подключать. И давайте развивать нашу национальную культуру, национальную песню. Нашу музыку. Согласен. Тогда предложение встречное уже и тебе приглашай. А Владимиру Николаевичу предложение такое. Если будет такая возможность, мы до эфира обмолвились, но теперь надо бы озвучить это дело, да, вот в эфире, что если будет такая возможность, то хотя бы раз в месяц, по возможности, ну, примерно там плюс-минус, делать из студии выступления вот такие, где какая-то группа или какой-либо исполнитель мог приходить, с ним мы могли общаться и вживую исполнять песни их произведения. Правильно, качественный микрофон у них там все. Да, у нас хорошие микрофоны, и поэтому, конечно... Владимир Николаевич, а как... А если еще два микрофона поставить, три, это будет вообще великолепно. Как смотришь на это? А потом, например, можно записывать, потом можно записывать, например, и в дополнение к эфиру выкладывать уже запись со вставкой не то, что в скайпе звучит это искаженное, а то, что одновременно записывалось в студии. Я на видео могу это снимать. Сниму, и потом мы просто будем размещать это дело отдельно. У нас такой здесь вид, у нас как домашние студии. Здесь нет красот разных. Она такая более такого камерного плана. И немножко можно показаться, что такая... Не комплексует. Да. Мы там что-нибудь повесим полотенце. Очень простенько здесь все у нас. Ну, мы уже вот... Сейчас выйдет фильм «Борец». Там звучит песня «Не для меня придет весна». Фрагмент. Или уже прошел этот фильм. Вот это качество студии нашей. Фильм принял. А подобный ты тоже же там озвучивал, да? Подобный, да. Ну, там был прямой эфир, прямая запись. С микрофонов. Ну что ж, хорошо, еще пару вопросов зачитаем, и дальше будем уже подводить итоги. Споем еще несколько песен и будем подводить итоги. Вопрос в эфир от Андрея из Екатеринбурга. А где можно найти контакты сообщества по обучению игре на балалайке, баяне для детей и умению изготавливать инструмент самому? Так, ну, научиться можно на русском строе игре. Это в Екатеринбурге есть, наберите... Значит, Юрий Михайлович Нестеров. Юрий Михайлович Нестеров. У него сообщество фольклора, фольклорной музыки. Он выходец из казачьего круга. Вот. Багренье. Ансамбль Багренье. Багренье – такой вид рыбалки уральских казаков. Вообще, я думаю, когда у нас будет уже державное строение нашей великой страны, и многие народы очнутся от морока, то в этом случае у нас будет все как надо. У нас множество людей начнут вспоминать свое прошлое, начнут играть на музыкальных инструментах, начнут петь так, как пели их пращуры, как сейчас уже слово такое древнее вводится, да, пращур, то есть совсем-совсем древний. Вот, прадеды. И я думаю, жизнь будет у нас налаживаться, у нас будет все намного интереснее. И люди будут заниматься творчеством по жизни. Не просто творчеством, потому что кто-то заплатил деньги, и ты творчество якобы на сцене с голой задницей выражаешь. Нет, творчество, когда творцы мы становимся, когда мы творим. Я предлагаю перед последним вопросом что-то спеть. Спеть. Я предлагаю, вот по мне, Великий пост – все-таки спеть постовой духовный стих о распятии Христа. Ну, давайте, поскольку нас слушают разные люди, в том числе и христиане, почему же не уважить? Да. Давайте исполним, конечно. Но пока приложите, я нашим радиослушателям скажу, что сейчас у нас появилась возможность улучшить качество вещания, и собираем мы сейчас деньги на сервер. Вот проплатили, не знаю, что там получится, интересно. Если все пойдет, то будет поинтереснее вещание, более стабильное. Так что, если хотите включиться в этот вопрос, можете нас еще в данном случае поддержать материально именно целево на сервер. Уже будет. Алексей, да. Я тут поделюсь радостью со слушателями. У меня вышла моя книга стихов. Отдельные стихи от прозы. Вот. С благословения архимандрита Илии, духовника-патриарха. Эта книга вышла. Вот. Это боевые мои. Мои песни поют на мои стихи, поют и монахи в Оптиной пустыне. Вот, и очень много композиторов сложили. Поэтому вот если там получится что-то, потом мы будем просто рассылать эти послушатели. Я поддержу тоже, что Юрий Васильевич просто великолепные от Бога вот такие вот поэмы, даже баллады и духовные стихи, даже духовные песни, можно так сказать. И стихи, конечно, великолепные. Вот. Спаси Христос тебе, вот, Юрий Васильевич. Да, так что я привезу. Радуешь своим творчеством. Итак, духовный стих о распятии Христа. Сейчас, минуточку, я настрою. И чуть-чуть подальше от микрофона. Yeah. его сына, чьи взяли моего сына. Песен слов не вытянешь. Да, хорошо. Ну что ж, давай еще вопросик мы зачитаем, да, и как-то будем подводить после этого. Потом я традиционно уже, Алексей, короткое стихотворение свое прочту в конце. Можно? Да, конечно. Чтоб ты был в эфире и стихотворение прочитал. Непорядок, непорядок. Виталий, задай следующий вопрос в эфир. Любое деяние может использоваться как в положительную для нас сторону, так и в отрицательную и негативную сторону. То же самое можно сказать про музыку, верно? Абсолютно верно. Абсолютно. Вот как раз то, что мы приводили сегодня, почему была посвящена наша передача «Славянская народная традиционная музыка». Это вся ли музыка наша древняя славянская традиционная народная является положительной? Или все-таки есть какие-то исключения? Я не знаю. Я никогда не встречал, чтобы вот народная музыка, сколько я был в экспедициях, чтобы она была... Ну, бывают какие-то, знаете, скромные, в каких-то гуляниях бывает такое, что вот иногда частушку какую-нибудь там... Но и то это очень аккуратно делалось, это в определенный момент. Ни в коем случае это бытовая такая музыка, бытовое явление. На сцену это не выносилось. Это все камерно исполнялось, это в особых условиях. И это очень, это скорее от какой-то, наверное, от юмора идет, это от живой, от живое какое-то явление такое, и как вот искорки какие-то. Но они ни в коем случае не обидны. Они, скорее всего, соревновательного плана или какой-то критика здесь есть в этом, какой-то что-то есть очень аккуратно и очень смышленность и вот русского языка здесь и подвижность ума. И скорее это направлено на какое-то, на это воспитательное скорее значение имеет. Вот. Ну, вот ты как сказал по поводу там это не публично, не на сцену. Ну, про то же самое, косил сено старичок там или про жучка. Ну, и слышал я исполнение на сценах. Ну, а там совсем уж и явные такие, не детские, скажем так, словечки используются. И смысл-то не детский. Мне кажется, что это скорее камерное. Вот это аккуратно с этим нужно. Частушки, я эфир не стал. Такие, что не пошлые. Вот вологодские частушки мне много слышал их. Ну, там почти никакой пошлости в этом деле. Такой намек, ну, и Ивы, как Скунцов сказал, как бы игра это все. Вот, поэтому я уж не есть, буду. Есть ведь песни-загадки есть. Есть такие, это тоже все символично, и все очень аккуратно, все очень мудро в народе. Не было оскорбительного. Это скорее высмеивание каких-то отрицательных моментов жизни, скорее всего, вот. Ну, оскорбительно, да, там ни в той и другой песне, которую я привел, там ничего нет. Там больше, конечно, юмор такой народный, ну, посмеиваются, да, ничего там оскорбительного нет, это я согласен. Потому что, когда слушаешь современную речь современного человека, стоящего с бутылочкой некой отравляющей жидкости и какую-нибудь сосущей палочку, дымящую на остановке, а еще если он не один, то с друзьями, вот они не ругаются, они просто разговаривают на этом сленге, называемом «ветерком с матерком». Вот. И когда подходишь, говоришь, а о чем материтесь? Кто? Мы? Когда? То есть они даже это не обращают внимания. Говорю, ну вот только что вы говорили. А, это не, мы разговариваем, мы не материмся. То есть для них понятие ругань и матершина – это как-то не одно и то же. Это так к словцу. Для яркости восприятия, для красок они это добавляют. Это страшные вещи. Здесь я согласен. А когда это в фольклоре звучит, ну, я думаю, что да, эти вот песни, которые я называл, вряд ли при малых детях будут петься. Так, чтобы дети, слушайте, сейчас я вам спою. Сейчас я вам сыграю вот эту песню «Косил сено старичок», например. Да? Не, нравственность русского народа очень высокая была. Поэтому если что-то было, это именно такой кураж был на гулянку, чтобы детей не было. А потом там нет явной матершины. Там нет, никогда нет. Ну вот я в иллюстрации все-таки спою одну частушку вологодскую, она мне очень нравится, она образная. Ветер дует и качает молодую елочку, все равно не дам пощупать возле попы щелочку. Ну что тут? Тут ничего пошлого нет. Это ну да, складка на юбке, как бы. Каждый понимает в меру свои меры. Ну что ж, ладно, давайте тогда будем уже, наверное, заканчивать сегодняшний наш эфир. Да, ты вот прочти, как обещал, стихотворение, и потом я попрошу в заключение что-то доброе, вечное сказать. Завет. Над Россией опять бьется жертвенный дым. Русь святую распять так не терпится им. Мы с тобою в атаке, мы плечо о плечо. Пули встреч нам поют у висков горячо. Мы в прицелах винтовок, пальцы давят курок. Не страшись, уготован Богом каждому срок. Мы успели немало, и еще бы чуть-чуть. Ни богатства, ни славы, жить в России хочу. Мы в атаке на мерзость, нас с тобой не свернуть. Им короткий отмерен, нам бессмертие путь. Рода русского солнца высияет опять. И Георгий Сокол будет в небе летать. За тобою я вижу, стынут грозы на полки. Чтобы родине выжить, мы пойдем, выштыки. Пойдем, Скунс? Пойдем. А мы, Люба, братцы, Люба, споем. Да, благодарю тебя. И, пожалуйста, Владимир Николаевич, напоследок. Да. Напоследок. Давайте все-таки, Люба, братцы, Люба. Так. Черный ярик, на высокий берег. Ведь минули атаки 40 тысяч лошадей. И покрылся берег, и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, люба, люба, братцы, живи. С нашим атаманом не приходится дружить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится дружить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля ранила коня. А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля, братцы, ранила меня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится дружить. Поем все! Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится дружить. Жинка, погорюй! Выйдет за другого, за того товарища забудет про меня. Жалко только полюшки на широком полюшке. Жалко мать старушку да буланого коня. Эх, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, нашим атаманом не приходится дружить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится дружить. Кудри мои, Русия, очи мои светлые, травами бурьяном да полынью зарастут. Кости мои белые, сердце мое целое, коршуны да вороны по степу разнесут. Люба, братцы, люба, люба, люба, братцы, с нашим атаманом не атаман мне приходится дружить. Атаман наш знает, кого выбирает. Грянула команда, то и забыли про меня. Им досталось море, да казачья доля. Мне ж досталась пыльная, горючая земля. Поем все! Люба, братцы, люба, эх, с нашим атаманом не приходится дружить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить. С нашим атаманом жить. Так помянем братцы, другов наших верных, терских, оренбургских, донских братьев во Христе. То Иуда Троцкий, то Иуда Свердлов подло распинали мать Россию на кресте. Но люба, братцы, люба, люба, братцы, сыщить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом любо голову сложить. Любо! Люба. В скайпе тоже люди пишут, и в нашем чате Люба. Поддерживают. Благодарю всех, кто писал теплые сообщения в скайпе, задавал нам вопросы, кто писал теплые сообщения в нашем чате Народного славянского радио, задал вопросы. Просто тех благодарю, кто общался, потому что я следил за чатом и наблюдал за атмосферой. Мне она очень понравилась. Вот пишут, благодарю за душевный музыкальный эфир. Эфир благодарю, доброго всех благ. Хлоп-хлоп пишут, ну, хлопают. Отличный эфир, хорошие песни, Люба. Да, так что всем все очень понравилось. Как бы нам еще сделать так, чтобы из студии шел тот самый студийный звук, это было бы вообще все очень хорошо и замечательно. Ну что ж, давайте я буду заканчивать сегодняшний наш эфир. Напомню, что по одному из современных календарей 6 апреля 2016 года среда, по одному из старинных 36-й день пробуждения природы 7524 лета шестица. Мы говорили о славянской народной музыке, и не только говорили, но и пели, и играли. И были у нас такие участники эфира: Юрий Васильевич Сергеев, Владимир Николаевич Скунцев и Юрий Михайлович Клепалов. Ну, к сожалению, Юрий Михайлович отключился по техническим причинам. Но ничего, я думаю, что повторим. Еще будут у нас эфиры. Да, и мы уже из студии проведем полноценный эфир, где не будут посторонние шумы. Не будет Юрий Васильевич разговаривать с кем-то там по телефону на всю Россию матушку. Я выключать буду. Да. Вот, так что благодарю всех. Низкий поклон, друзья мои. Очень был рад всех наблюдать, пообщаться с вами, послушать замечательные песни. И что еще можно сказать? Спасибо вам за работу, за хороший эфир. Да, давайте вот все-таки понимать, что пришло время нам всем объединяться. Правильно. Давайте не следовать вот этим вот замашкам паразитов, которые нас все время пытались стравить друг с другом. Кто нам все время пытался в уши влить какую-то гадость, зомбировать нас против ближнего нашего. Кто нам говорил, что ближний ворог твой. Да нет, ближний друг наш, ближний товарищ наш. Помогите ближнему, потому что случится беда, никто, кроме ближнего, вам не поможет. А все мы родичи, все мы братья-славяне, у всех у нас кровь одна. Так что любите друг друга, уважайте друг друга, и будет у нас счастье. И пускай вот эти все задумки против России, против нас всех, они повернутся тем местом, которым надо, к тем, кто их задумывал. Пускай эта яма, которую они нам рыли, для них и послужит. На сим я с вами прощаюсь. Напомню, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.